34. Юля. «Привет, подруга!» — целует меня в обе щеки Марик, всовывая в руки пакет с мандаринками. «Плохо выглядишь». Марик хороший друг. Ему можно все, поэтому я не обижаюсь. Тем более он говорит правду. «Спасибо. Благодарю за фрукты. Я знаю. Проходи». Машу рукой, приглашая за собой. «Ты чего не предупредил, что придешь?» «Я не предупредил?» «А сообщение? Кто читать будет?» «Писал, да?» Виновато вращаю глазами. А я телефон отключила. «Лорк сказал, что ты заболела». «Я так и подумал, что звонить не стоит. Заскочить вот решил, узнать, как ты». «Ну, так». Неопределенно кручу пальцами в воздухе. Веду его на кухню. Марик одевается ярко и вообще парень в стиле. Узкие красные брюки в клетку, ярко-желтый свитер. На макушке волосы собраны в пальму, а остальная часть головы гладко выбрита. «Ого!» — упирает руки в бока, разглядывает стол, заваленный продуктами. «Да ты пируешь?» «Одобряю. Погоди, ты что, тащила это все на себе?» Марик вперил в меня взгляд, полный укора. «Разве можно?» «Не тащила, это мне привезли». «Кто? Папашка?» — кивает на мой живот. «Познакомь хоть, заценю». «Это не он, это его друг». «Да ладно!» Марик театрально всплескивает руками и выпучивает серые глаза. «Рассказывай! Все-все рассказывай, иначе я лопну от любопытства». Усаживается в угол между столом и холодильником, чтобы вся кухня, и я в том числе, были в обзоре. «Подожди, я все уберу, чай попьем, только-только заварила. Ты расскажи пока, как на работе дела?» Лариса сильно бушевала, что я не вышла сегодня. «Ой, Лариса!» Марик загадочно замолчал. Схватил упаковку со стейками, начал разглядывать, читать этикетку. «Что, Лариса? Марик, не томи!» «Дай хоть посмотрю, чем тебе его друг изображает». Пальцами кавычки «угощает». Даю ему ровно 5 секунд. «Так что там с Ларисой?» «Интересно, девки пляшут». Марик опять уходит от ответа, делая вид, что вычитал там что-то интересное. «Нам обоим есть чем поделиться друг с другом». Но каждый тянет резину, возбуждая еще большее любопытство. «Марик!» — уставившись на друга, жду ответа. «Я беременна, мне волноваться нельзя. Рассказывай немедленно». «Ладно, ладно», — дурашливо закатывает глаза. Галка говорит, «я сам лично не видел». Она в окно смотрела. Так вот, она видела, как мужик один Стасик он навалял прямо возле салона. Вроде как за то, что тот тебя с краской подставил. «В смысле навалял?» Колени вдруг стали мягкими. Падаю на табуретку. По морде ему дал. А Стасик за это на него заяву написал. Побои снял. Забрали этого мужика в полицию. Насколько, не знаю. Но сам слышал, как Лорк своему благоверному запретила на пороге салона появляться. Злая на него очень. Особенно после того, как жена прокурора пригрозила салон закрыть, если ты не вернешься. Поэтому сегодня она... «Предобрейшая женщина!» «Обалдеть! А кто тут мужик, что Стаса побил, известно?» «Не, но точно не прокурор!» — хохочет. «Это же не Азанов, да? Саша бы мне сказал, или... Он сам не знает?» «А вообще Женя приезжал же вечером. Значит, в полиции он не был, или его уже отпустили?» «Как бы узнать, кто он?» «Как хоть выглядел? Галя разглядела?» «Не. Вот, я свое рассказал, теперь твоя очередь». Не знаю, с чего начать. Еще под впечатлением от услышанного. Угощайся. Сдвинув упаковки с продуктами на другой угол стола, ставлю чашки, разливаю чай, высыпаю в вазочку конфеты. Движения заторможены, как и мысли. Один вопрос на уме. Кто навалял Стасу? И снова звонок в дверь. Долгий и требовательный. «У меня сегодня приемный день?» Смотрим с Мариком друг на друга. «Ты кого-то ждешь?» «Никого. А ты?» «Я вообще-то у тебя в гостях», — напоминает друг. «Может, и соседи кто?» «Только это не соседи. За дверью Сердце, скакнув к горлу, исступленно колотится, воздуха не хватает. Азанов. Резко повернувшись, опираюсь спиной о дверь. Что делать? Открывать? Не открывать? Что ему нужно? С очередной порцией оскорблений приехал или требовать, чтобы я избавилась от ребенка? Мамочки. Юля, открой, я знаю, что ты дома. Откуда он знает, что я дома? Ему Саша сказал. Получается, Альшевский приходил на разведку прощупать почву? По голосу Жени спокойный и даже дружелюбный. Прилипаю к глазку. Свежевыбритый, причесанный, в расстегнутой на две пуговицы рубашке, сверху ветровка. Красивый. Вопреки здравому смыслу, мое скачущее сердце рвется к нему. А я в пижаме и зеленым цветом лица. Я плохо выгляжу, а перед ним хочется быть красивой. Опять звонит. Ладошки потеют, обмахиваю ими лицо. Ладно, в конце концов, я ему все равно не нравлюсь. Пусть скажет, что ему надо, постебется над моим внешним видом и проваливает. Переживу. Открываю. В груди все сжимается и замирает в ожидании его слов, взглядов. Здравствуй. Встречаемся глазами. Можно войти? Вроде с миром пришел. Взгляд теплый. Можно? Закрывает за собой двери и топчется на коврике. Что ты хотел? Стараюсь говорить максимально нейтральным тоном. В салоне сказали, что ты заболела. И? Лекарства нужны? Нет. Мнется опять. Может быть, нормально поговорим? За чаем там или кофе? Оглядываюсь назад. Там у меня уже есть кому чай пить. Проходи. Азанов разувается, попутно мельком осматриваясь. Дольше положенного смотрит на стильные туфли Марика. Я не одна, предупреждаю сразу. А то начнет с порога пламенную речь толкать. Я понял, заиграл желваками. Кухня там. Иду первая. И мой зад горит от его взгляда так, что ошпаривает все тело. Внутренности дрожат, а сердце вообще сходит с ума. «Добрый день!» — расплывается в приветливой улыбке Марик, глядя мимо меня на Женю. На его лице столько вопросов. «Это кто?» — не ответив на приветствие, зыркает на меня Азанов. «Какой невоспитанный!» «Мой друг и коллега. А вот не буду их знакомить. Пусть научится себя вести сначала вежливо». «Что он тут делает?» Вперил в меня потемневший взгляд. Эти глаза напротив. Почернели и мечут такие молнии. Под раздачу сейчас оба с Мариком попадем. Чай пьют, не видишь? Во мне кипит негодование. Пришел тут неизвестно кто, ну ладно, известно. Но это все равно не дает ему права вести себя по-хамски в моей квартире с моими друзьями. И вообще, что за допрос? Кого хочу, того и приглашаю в гости. Кстати, тебя я не приглашала. Нам нужно поговорить наедине, с нажимом. Марик широко раскрытыми глазами зачарованно наблюдает за нами с чашкой возле рта. Слышь ты, коллега, скройся. Женя неожиданно кипит. От него буквально фонит ревностью и злостью. Марик ставит кружку на стол, поднимается. Нарочито медленно, как бы дразня Азанова. «Это он, да?» Тот самый, игнорируя гостя, громко шепчет мне. «Мы потом с тобой поговорим, обещаю ему». «Мне остаться?» «Не надо, все хорошо, до завтра». Марик, проходя мимо, провокационно ведет пальцем по груди Евгения. «До встречи, красавчик!» — кокетливо. Руки убрал, рявкнул, раздувая ноздри Азанов. «Того гляди огнем, что тот дракон полыхнет, испепелит моего друга и меня в придачу». «Фу, какой грубый!» — не сдается тот. «Тебе ускорение придать, коллега, шел вон!» «Юляша!» Марик у порога оборачивается. «Он тебе не пара. Гони его в шею!» Азанов делает рывок к парню. «Я тебе сейчас!» Марика сдувает. «Это что за ихтиандр у тебя в друзьях?» С претензией. Он мой друг. Не смей его оскорблять. Говори, зачем приехал, и уходи. Не слишком ли много вокруг тебя мужиков крутится, Юляша? Ядовито. Ты пришел говорить мне гадости? Уходи. Жестом показываю направление на выход. Азанов трет лицо обеими ладонями, делает несколько глубоких вдохов, медленно выдыхает. И, наконец, приобретает человеческий облик. Юля, нам надо поговорить.